«Все корабли приняли боевое построение», — доложил старший капитан Гектокомандер Сэмрэш. «Просто замечательно!» Легонько кивнула Атасырьё и объявила по трансляции на все подчиненные корабли. «Внимание!» — говорит командующая. «Итак, наконец перед нами поле боя. Не настоящее раскаленное поле боя, где летают настоящие снаряды, а учебное, теплое, где плетутся учебные снаряды и летают слабенькие лазерные лучи. Но все-таки это поле боя. Те из вас, кто знаком с настоящими сражениями, вспомните тот жар. Для молодых, кто в настоящих боях еще не участвовал, пусть жаркими станут эти учения. Приготовьтесь!» Атасырьё в кресле командующего притворялась полностью расслабленной. Но в душе ее все клокотало. Даже на настоящем поле боя она не позволяла кипеть в себе ярости по отношению к врагам. Многие А просматривали войну как нечто сродни стихийному бедствию. И Атасырьё была из их числа. Поэтому ненависти к врагу она не питала. Причиной ее ярости была тактика, которую избрал гектокомандер Ройер Юа. Конечно, это была абсолютно законная тактика. Умело примененная, она позволяла ценой лишь одного корабля уменьшить боевую силу противника вдвое. Атасырьё, увы, через такое уже проходило, однако это вовсе не означало, что красный отряд был в невыгодном положении. Но возможно ли воспользоваться этим приемом в реальном бою? Во-первых, для этого должны быть выполнены очень специфические требования. Силы сторон должны быть равны. Более того, полная масса одной из сторон должна быть чуть-чуть меньше максимально допустимой массы пространственно-временного пузыря. А главное, корабль, используемый в этой схеме, ждала практически верная смерть. Аб склонна рассматривать сражение как некую игру. Игру, в которой риск для жизни очень стимулирует. Однако речь идет не только о собственной жизни. Самому играть со смертью может быть нормально, но когда на кону стоят жизни подчиненных, играть нужно с максимальной осторожностью. Ройер Юа, похоже, этой серьезности не доставало. Он что, не видел разницы между схваткой, где на кон поставлено все, и детской игрой на конфеты? Или, быть может, он просто легкомысленно подошел к делу, потому что это всего лишь учение? Поскольку Атасырьё любила вращаться в высшем обществе, она до сих пор не задумывалась о том, чтобы растить детей. Однако живые существа, именуемые детьми, были ей интересны. И потому она иногда учила сыновей и дочерей своих друзей разным азартным играм. Играя, она более-менее расслаблялась. Однако если она чувствовала, что ребенок, которого она сама обучила, ей поддается, ей хотелось стукнуть саму себя. Ройер Юа учить основам она не собиралась. Но и получать такое отношение от него тоже. В применении как фрегатов, так и штурмовых дивизионов было много неизведанного. И долг всех здесь собравшихся был изо всех сил стараться это неизведанное прояснить, чтобы потом передать другим офицерам. Даже если на кону стоял послеобеденный десерт, Атасырьё подходила к делу серьезно и от соперника ожидала того же. «До прохода через Сорт-Хайт 30 секунд», — начал отсчет навигатор флагмана. 30 секунд недостаточно, чтобы пойти поколотить грушу. 5, 4, 3, 2, 1, проход!» Область пространственного восприятия окрестностей корабля резко распахнулась. Так вышло, что звезда Хайт вспыхнула точно впереди. «Где противник?» Атасырьё очистила орган пространственного восприятия. «Направление 5-4-1-2-1. Дистанция 0,12 световой секунды. Один корабль», — доложил связист флагмана. «Направление 1-7-7-1-3-3. Дистанция 0,29 световой секунды. Один корабль. Направление 2-9-8-5-7. Дистанция 0,09 световой секунды. Один корабль». Ситуация становилась неприятной. Атасырьё закусила губу. Не то чтобы она не предвидела возможность того, что Ройер Юа разделил свои корабли. Но он сделал это на редкость умело. Атасырьё подняла над головой командирский жезл. Закрыла глаза, отключив зрение и полностью сосредоточившись на внешних образах, поступающих к ней через пространственное восприятие. Сразу возникло ощущение, будто она парит в пространстве. Корабли под ее командованием непрерывно обменивались информацией, Так что все комендеры должны были сейчас ощущать то же, что и она. И движения её командирского жезла также должны были им передаваться. Если она укажет на определённую точку над головой, они поймут, на что именно. Ближайший из трёх кораблей, находящихся в пределах пространственного восприятия, менял курс, очевидно, стремясь удалиться. Самый дальний корабль двигался сюда, но до эффективной дистанции ему было ещё очень далеко. В невесомости дальность стрельбы электромагнитных пушек теоретически бесконечна. Однако на таком расстоянии от выстрела можно легко увернуться. Что касается среднего корабля, то он совсем чуть-чуть изменил курс и тоже двигался сюда, активно стреляя из учебных электромагнитных пушек. Именно на этот корабль эта сырья указала командирским жезлом. «Всем кораблям огонь!» Но тут же поступили плохие новости. «Канков условно уничтожен. Срумков условно тяжело поврежден. Стрельба из электромагнитных пушек невозможна». «И это огнем одного корабля», — подумала Ата Сырьё и подсокала языком. Сразу после выхода из Сорда боевой корабль уязвим. Его скорость относительно Сорда нулевая. Конечно, одновременно с проходом он включает двигатель на полное ускорение. Но все равно какое-то время он словно висит неподвижно. Из-за этого подвешенного положения корабли очень легко атаковать. В силу специфики эсминцев с ними это не так заметно, подумала Ата Сырьё. Даже если корабль будет обстрелян из антипротонной пушки одиночного эсминца, серьезного урона он не получит. А вот электромагнитные пушки фрегатов смертоносны. Может быть, лучше было проходить через Сорд однокорабельными пузырями? В этом случае урон тоже был бы распределен. Впрочем, размышления следовало оставить на потом. Сейчас необходимо было как-то справляться со сложившейся ситуацией. Прежде чем получить условные повреждения, два корабля успели начать атаку. Электромагнитные пушки пяти кораблей сосредоточили огонь на корабле виртуального противника. «Корабль виртуального противника условно уничтожен». Следующей целью должен был стать меняющий курс корабль. Издавая оглушающий рев, мощные двигатели даровали скорость кораблям от Асурьё. Три корабля понеслись, целясь в борт новой цели. Корабль виртуального противника, который был сзади, тоже набирал скорость. Но вряд ли он успеет пройти на дистанцию атаки до того, как будет уничтожена текущая цель. Корабль-цель, приняв на себя град учебных снарядов, условно взорвался. На этот раз синий отряд урона не получил. Будучи с самого начала застигнут врасплох, он понёс неожиданные потери, но когда оправился, начал уничтожать противника поодиночке. «Всем кораблям разворот!» Ата Сырьё указала командирским жезлом направление. Следующей целью был приближающийся сзади последний из трёх кораблей. Однако он был уже не один. Там должно было быть ещё два. Один из них уже показался и тоже приближался, 3-2. Однако противник был рассеян, и это давало преимущество синему отряду. Ата Сырьё вознамерилась, не обращая внимания на новоприбывшего, упорно преследовать предыдущий корабль. Три корабля синего отряда, развернувшись носами к противнику, включили двигатели на полную мощность. Двигатели работали против направления полета, то есть корабли тормозили. Цель тоже прекратила разгоняться. Успеет ли новоприбывший занять позицию для атаки? Ата Сырьё лихорадочно ломала голову. Если успеет, то синий отряд не только не разгромит противника поодиночке, но и сам окажется в клещах. И загадкой оставалось местонахождение последнего корабля. «Где еще один?» — обратилась Ата Сырьё к младшему штабному офицеру. «Увеличьте диапазон пространственного восприятия и проверьте!» «Есть!» «Ничего не поделаешь. Удовольствие разбить противника поодиночке придется отложить до следующего раза». С этой мыслью Ата Сырьё снова взмахнула командирским жезлом. «Развернуться сюда! Мощность двигателей не сбавлять!» Синий отряд изменил курс и направился прочь от Сорда Хайт. Красный отряд устремился в погоню. Четыре условно уничтоженных корабля так и остались возле Сорда Хайт. Вдали от места схватки Ата Сырьё заметила еще один объект. Гораздо меньше фрегата по размеру. Видимо, связное судно с Фликова. К тому времени, когда Ата Сырьё снова приказала развернуться, противник уже собрал свои корабли вместе. Теперь ни у кого не было преимущества. Двигатели трех кораблей и синего отряда по-прежнему работали на полную мощность. Но сражение постепенно удалялось от Сорда Хайт. Внезапно Атос Рьюа заметила кое-что. Из Сорда Хайт появился фрегат. «Который из двух?» – вопросила она. Сразу она ответа не получила. От Сорда их отделяло уже больше одной световой секунды. «Это Фликов!» – наконец доложил младший штабной офицер. «Обмен данными немедленно!» Но уже произнеся это, Атос Рьюа поняла, что на таком расстоянии это невозможно, и добавила. «Открыть канал связи! Дайте мне капитана Сабаша!» Вскоре на мостике появилась голограмма Сабаша. «Наши повреждения незначительны. Одна лазерная пушка вышла из строя, но навигационные системы и электромагнитные пушки целы», — доложил Сабаш, не дожидаясь вопроса. Он принял в расчет время задержки при передаче сигнала. «Хорошо», — кивнул Атос Рьюа. «Что делать, вы и сами понимаете. Ударьте Рой Рьюа в спину». Прошло 2 секунды, и Сабаш салютовал. «Слушаюсь. А нас не беспокойтесь, атакуйте». «Обязательно». И убедившись, что голограмма исчезла, Атос Рьюа скомандовала. «Всем кораблям разворот. Мощность двигателей не сбавлять. Возьмем их в клещи». «Интересно, что теперь будет делать Рой Рьюа?» — подумала она, скрестив руки. «И где он в этой ситуации прячет драгоценный фрегат?» «Обнаружен», — сообщил младший штабной офицер. 32755, дистанция 7.22 световой секунды». «Почему так далеко?» — удивилась эта Рьюа и спросила. «Движется?» «Похоже, только по инерции. Как будто он условно уничтожен. Когда его успели атаковать? Впрочем, ладно». В любом случае, фрегат на таком расстоянии все равно, что в соседней галактике. В этом учебном бою он не участвует. Противник тоже изменил направление. Похоже, красный отряд решил сперва разобраться с более слабым врагом. Они развернулись.